Утро выписки выдалось солнечным, редкость для ноябрьской Москвы. Я стояла у кровати, опираясь на трость. Последний раз оглядела палату, ставшую домом, на эти недели. Здесь я училась ходить заново. Здесь плакала от боли и радости. Здесь поцеловал меня Сава. «Готово?» Филипп пришел проводить. «Готово». Медленно, опираясь на трость, вышла из палаты. По коридору, к лифту, через холл. Медсестры улыбались, желали удачи. В вестибюле больницы меня ждал Сава, элегантный, в темном пальто, с букетом белых роз. Для путешественницы. И протянул цветы. «Спасибо. Я неловко приняла букет. Он подал мне руку. Я обхватила его под локоть, и мы медленно дошли до выхода. У крыльца ждал черный джип. Водитель открыл нам дверцу. Сава помог мне устроиться на заднем сиденье и сам сел рядом. Машина мягко тронулась. Я смотрела на удаляющиеся здания больницы и размышляла. Старая жизнь осталась там, за этими стенами. Впереди новая, неизвестная, пугающая, но обещающая счастье. Сава взял мою ладонь, поцеловал. Москва проплывала за окном, сияя в солнечных лучах. «О чем думаешь?» – спросил он. «О том, что жизнь непредсказуема. Месяц назад я была замужней женщиной, а сейчас...» «А сейчас ты свободна, и у тебя все впереди», —